Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы в это время на дворе не появился кот. Заметив кота, куры, гуси и утки сейчас же бросились в рассыпную и принялись рыться в земле с таким видом, будто их ничего на свете не интересует, кроме червяков и прошлогодних зерен. А Нильс обрадовался коту, как родному. «Милый котик», — сказал он, — «ты знаешь все закоулки, все дыры, все норки на нашем дворе. Будь добр, скажи, где мне найти гнома? Он ведь не мог далеко уйти». Кот ответил не сразу. Он уселся, обвил хвостом передние лапы и посмотрел на мальчика. Это был огромный черный кот с большим белым пятном на груди. Его гладкая шерстка так и блестела на солнце. Вид у кота был вполне добродушный. Он даже втянул свои когти и зажмурил желтые глаза с узенькой-приузенькой полоской посредине. «Мррр! Мррр! Я, конечно, знаю, где найти гнома», — заговорил кот ласковым голосом. «Но еще неизвестно, скажу я тебе или нет. Котик, котик, золотой ротик, ты должен мне помочь. Разве ты не видишь, что гном меня заколдовал?» Кот чуть-чуть приоткрыл глаза. В них вспыхнул зеленый злой огонек, но мурлыкал кот по-прежнему ласково. «Это за что же я должен тебе помогать?» — сказал он. «Может быть, за то, что ты сунул мне в ухо осу? Или за то, что ты подпалил мне шерсть? Или за то, что ты каждый день дергал меня за хвост? А? А я и сейчас могу дернуть тебя за хвост!» — закричал Нильс, и, забыв о том, что кот раз в 20 больше, чем он сам, шагнул вперед. Что тут стало с котом? Глаза у него засверкали, спина выгнулась, шерсть поднялась дыбом, из мягких пушистых лап вылезли острые когти. Нильсу даже показалось, что это какой-то невиданный дикий зверь выскочил из лесной чащи. И все-таки Нильс не отступил. Он сделал еще шаг. Тогда кот одним прыжком опрокинул Нильса и прижал его к земле передними лапами. «Помогите! Помогите!» — закричал Нильс изо всех сил. Но голосок у него был теперь не громче, чем у мышонка. Да и некому было его выручать. Нильс понял, что ему пришел конец, и в ужасе закрыл глаза. Вдруг кот втянул когти, выпустил Нильса из лап и сказал: «Ладно, на первый раз хватит. Если бы твоя мать не была такой доброй хозяйкой и не поила меня утром и вечером молоком, тебе пришлось бы худо. Ради нее я оставлю тебя в живых». С этими словами кот повернулся и, будто ни в чем не бывало, пошел прочь, тихонько мурлыкая, как полагается доброму домашнему коту. А Нильс встал, стряхнул с кожаных штанов грязь и поплелся в конец двора. Там он вскарабкался на выступ каменной ограды, уселся, свесив крошечные ноги в крошечных башмачках, и задумался —